Только дошло, что Кварц все же не первый, кто сообщил ему об этом. Вспомнили слова умирающего Боба. Когда же следователь добавил, что сын родился как раз в День Победы, ушам своим не поверил. Ощутив внутреннюю дрожь, до боли сжал кулаки, чтобы не закричать. Кварц, оценив точность попадания, продолжал. Как вы догадались, сын родился раньше срока, но выжил. Выживете ли вы, уже зависит от вас. Он достал из папки фотографии и стал медленно перебирать их, поглядывая на Рика. Погасил окурок, разогнал дым рукой. Должен признать, ваша жена красавица. И мальчик весь в отца. Вам, наверное, интересно, как его назвали. Что ж, мы это знаем. Представьте себе, мой дорогой, так же, как вас. Тоже Ричард. Значит, помнит о вас. А может, сочли погибшим и решили таким образом почтить вашу память? Так сказать, продолжить традицию? Второе имя — Оскар, как у деда, — похвастался он своими знаниями, потряс фотографиями. От этого, надеюсь, не откажетесь? Это же не курево. Как искуситель положил фотографии на край стола. Капитан еле сдержал себя, чтобы не схватить их. Он знал, что Кварц добивался именно этого. И усилием воли сдержался. Кварца удивила его реакция. «Взгляните, это вас ни к чему не обязывает», — настаивал он, не понимая, что, как говорится, теряет лицо. Рик краем глаза взглянул на снимки. Увидел улыбающуюся Бетти с младенцем на руках. Что-то дрогнуло в нем и защемило. На глазах появились слезы. Он быстро отвернулся. Кварц довольно улыбнулся. Наконец-то он нашел брешь в защите этого проклятого капитана. Вот-вот расплачется, как ребенок. Соломон Исакович долго ждал этого момента. Вот за такие психологические победы над заключенными, за возможность увидеть поверженного, сломленного противника, он, помимо всех прочих благ, и любил свою работу. Но когда Рик снова повернулся к Кварцу, у того от удивления вытянулось лицо. Капитан выглядел не то чтобы спокойным, скорее равнодушным. Первая волна чувств отхлынула, и Рик почувствовал, что оторвался от противника. Минута слабости прошла. И когда он, наконец, заговорил, его слова ошеломили опытного следователя. «Вы ошибаетесь. Для меня это не новость. Не вы первые сообщили мне о сыне. Мои товарищи тоже в курсе». Спокойно, как о чем-то совершенно постороннем, сказал Рик. «Как это не новость? Как не я? Кто же тогда? Кто посмел?» Сбиваясь, ничего не понимая, почти кричал Кварц. Стенографист, забыв о своем долге записывать все, напряженно слушал их беседу. «Это вас не касается. Сын родился у меня, а не у вас». Впрочем, если вам так это интересно, могу добавить, что я эту новость узнал в День Победы, то есть в день его рождения. Он спокойно посмотрел на Кварца, который, откинувшись в своем кресле по другую сторону стола, ошеломленно глядел на Рик. Рик внутренне торжествовал. Теперь он уже знал точно, что Кварц ничего с ним не сделает. Пусть хоть с самого дьявола достает из рукава. Неожиданная депеша от посла Гарримана из Москвы подтверждающее пребывание экипажа бомбардировщика на территории СССР, застало Госдепартамент врасплох. Экипаж считался погибшим. Никто не рассчитывал, что летчики еще живы. Кое-кто